Глава 30. Мы наткнулись на караван на следующий день. Ландшафт начал меняться, когда мы вошли в Вальтейн. Зубчатые пики и обломки скал уступали место бесплодным холмам и пыльным равнинам. Воздух стал сухим и жарким, солнце нещадно палило, пока мы следовали по дороге, созданной Фейри. Я не видела Эксмура с того утра, как мы нашли его спящим рядом с Драваном. Если он все еще следил за нами, то, должно быть, делал это ночью. Я представляла Вальтейн как место, которое должно было быть цветущим и живым. Но Драван сказал, что нам нужно будет пройти через эти пустынные земли еще день или два, прежде чем мы доберемся до места, где начинаются останки поселений Фейри. Признаки жизни становились все реже по мере того, как мы продвигались вперед. Редкие кустарники и изогнутые деревья были единственным намеком на зелень в бескрайних песчаных просторах. Наконец, поздно днем мы заметили обломки каравана. Это был не тот караван, который нанял Веспера, о чем он поспешил сообщить. 6 больших крытых фургонов лежали перевернутыми на земле. Вокруг было рассыпано их содержимое. Мы подъехали ближе к кольцу из обломков. Путешественники, видимо, были атакованы ночью, поскольку признаков борьбы не было. Наполовину занесенные песком останки лошадей и людей вперемешку лежали вокруг повозок. «Фенриры», — лицо Дравена стало мрачным. «Это случилось совсем недавно». Иначе песок уже поглотил бы все. Я старалась не смотреть слишком пристально на изуродованные тела, ожидая, что мы проедем молча, отдав дань уважения. «Тут никто не мог выжить», — тихо сказал Веспер, очевидно, думая о том же. «Нет смысла задерживаться. Поехали дальше». Но Драван уже спешился, ведя лошадь мимо одного из фургонов. «Мы можем пополнить запасы», — заявил он. «Вы скажете мне за это спасибо, когда мы поедем обратно. Если здесь есть что-то стоящее, давайте найдем это сейчас, пока здесь все не занесло песком. Потом двинемся дальше». «Я не прочь отдохнуть», — призналась Ланселета, спрыгнув с лошади. «Твой Драван требует от меня больше, чем я сама», — прошипела она мне. Подруга последовала за наемником. «Фенриров тут нет», — успокоил меня Веспер, когда я замешкалась. «Мы бы услышали их за милю. Видимо, эти бедняги не успели подготовиться к нападению». Я кивнула. «Знаю», — пробормотала я. «Проблема была не в том, что я не хотела остановиться, а в том, что мне это было нужно. Спина болела. Туника промокла от пота и прилипала к повязкам, закрывающим раны. Моя нижняя часть тела кричала о том, чтобы я слезла с лошади и легла. Желательно на неделю». В этот момент мы услышали вскрик Дравена. Я встретилась взглядом с Веспером и спрыгнула с Хаи. Когда мы обогнули один из перевернутых фургонов, у меня отвисла челюсть. Дравен выглядел ошеломленным, глядя на маленькую девочку перед собой. Она сидела на земле, обняв колени, на вид ей было не больше 5 или 6 лет. Она молча рассматривала нас широко раскрытыми глазами. Ее кожа была темно-бронзовой, на плечи спадала спутанная черная шевелюра, черты лица изящные, маленький носик и полные щеки придавали девочке ангельский вид. На ней было рваное белое платье, покрытое пылью и пятнами ржавчины, а на ногах — ободранные кожаные сандалии. На шее девочки висела бирка, на которой было что-то написано. Дравен пришел в себя первым. Остальные были слишком изумлены, чтобы отреагировать. Он подошел к девочке и присел перед ней на корточке. «Ты ранена?» — спросил он. Тишина. «Где твои родители? Они были с тобой? Кто привез тебя сюда, девочка?» Это был хороший вопрос. «Кто бы взял с собой ребенка в такое опасное путешествие?» Ответа не последовало. Дравен попытался снова. «Как ты ускользнула от фенриров? Ты спряталась? Очень умно с твоей стороны». Тишина. Он осторожно протянул руку и коснулся бирки на шее девочки. На его лице мелькнула тень недовольства, но тут же исчезла. «Отдельно», — прочитал он. «Это твое имя?» Маленькая девочка оставалась неподвижной. «Ты не можешь здесь оставаться, малышка», — сказал он, беспомощно повернувшись к нам. «Она не может остаться здесь». Ланселетта и Веспер все еще ошеломленно молчали. Я подошла к Дравену, присела рядом и попыталась улыбнуться девочке. «Нет, она не может остаться. Ей придется поехать с нами. Ты бы хотела этого, малышка?» Дравен встретился с глазами девочки. «Ты умрешь, если останешься здесь. У нас есть еда и вода. Мы сможем позаботиться о тебе». Он взглянул на меня, как будто сомневался в правдивости этого утверждения. «Можем ли мы отвезти ее к вратам Орин?» — спросила я, зная, что он думает. «Конечно, мы не можем взять ее с собой в Меридиум, если это так опасно, как ты говоришь». Его взгляд потемнел. «Мы не можем вернуться, но я не оставлю ее здесь. Ей придется отправиться с нами». Ланселетта развела руками. «По-моему, это очень плохая идея». Ее лицо на мгновение озарилось. «Может, мы пройдем через другие врата?» Но она сразу поникла. «Хотя, думаю, без Мерлин мы их не откроем». Дравен покачал головой. «Даже если бы мы знали, как это сделать, это не помогло бы. Все арки здесь были разрушены». «Правда? Кто это сделал?» — спросила я. «Это правда», — вмешался Веспер рядом со мной. «Они были снесены. Возможно, феери разрушили их, когда покидали это место. Все арки, которые мы с Лаверной видели, лежали в руинах». Он перевел взгляд на ребенка. «Мне это не нравится. Как она смогла пережить нападение и не погибнуть после от жажды?» Веспер посмотрел на нас с тревогой. «Вы не думаете, что здесь что-то не так?» Я нахмурилась. «Не так? Что ты имеешь в виду?» Дравен не обратил на Веспера внимания. Наклонившись, он осторожно поднял девочку и прижал ее к груди. На фоне его могучей фигуры ребенок казался еще меньше. Девочка не сопротивлялась и не издала ни звука, просто позволила ему поднять себя, безвольно повиснув в его руках. Дравен направился к своей лошади. Веспер повысил голос, не отводя взгляда от девочки. «А вдруг с ней что-то не так? Что, если это болезнь? Чума?» Дравен замер. «Болезнь не оставляет тела в таком состоянии. На такое способны только фенриры». «Да, это правда», — пробормотал Веспер, ковыряя песок ногой. «Но все равно это кажется безрассудным». «Безрассудным?» — вспылил Дравен. «Безрассудно спасти ребенка от верной смерти? Что ты предлагаешь?» Веспер неуклюже пожал плечами. «Оставить ее здесь с едой и водой, чтобы хватило до нашего возвращения». «Я бы так поступил, если бы это зависело от меня». Я уставилась на него. «Но, Веспер, у тебя же есть сестра». «Да, есть. И я, черт возьми, не хотел бы, чтобы кто-то повез ее куда-то вроде Меридиума. Здесь безопаснее». «Почему ты так в этом уверен? А что, если фенриры вернутся?» — с возмущением спросила Ланселетта. «Но она же как-то пережила нападение», — не сдавался Веспер. «Наверное, спряталась под телегой, и они ее не заметили?» Дравен бросил на него сердитый взгляд. «Я даже обсуждать это не собираюсь. Мы не оставим ребенка здесь, ни на мгновение. Она едет с нами». Он прищурился. «Или ты хочешь предложить что-то еще, о чем не было сказано?» Я поняла, что это значит. «Нет, не хочет», — быстро сказала я, кладя руку на плечо Веспору. «Веспер, ты же понимаешь, что у нас нет другого выхода?» «Да, это риск, но лучше так, чем альтернативный вариант. Если бы это была твоя сестра, разве она бы хотела остаться одна?» Я понизила голос. Подумай о том, через что пришлось пройти этой девочке, что она уже увидела. Ее родители, вероятно, я указала на тела, лежащие вокруг нас в песке. Веспер медленно кивнул. «Пожалуй». Он встретился со мной взглядом и попытался улыбнуться. «Да, думаю, ты права». «Она может поехать со мной, если хочешь», — предложила Ланселетта. «Ты тяжелее меня», — она указала на Дравена. «Это будет лишняя нагрузка для твоей лошади. Пусть едет со мной, потом пересядет к Моргане». «Да, это хорошая идея», — согласилась я. Дравен направился к Ланселетте, и когда та села в седло, осторожно передал ей девочку. Адельна не выказала ни малейшего сопротивления или согласия. Она просто смотрела на нас усталыми, пустыми глазами. «Хочешь воды, милая?» Ланселетта открыла флягу и предложила девочке. Таня попыталась ее взять, но когда Ланселетта поднесла флягу к губам ребенка, Адельна чуть приоткрыла рот, позволяя воде струйкой стечь внутрь. Учитывая, сколько времени она, возможно, просидела здесь, Адельна в очень хорошем состоянии, — заметила Ланселетта тихо. «Это странно. Но, может быть, вначале она заботилась о себе лучше, а потом, по мере того, как шли дни, потеряла надежду, думая, что никто уже не придет. Она метнула предостерегающий взгляд на Веспера. «Но я не говорю, что нам следует оставить ее здесь». «Кто угодно потерял бы надежду, увидев то, что видела она», — пробормотал Веспер. «Ну, теперь она в безопасности. Надеюсь». Он вскочил на коня. Мы поехали дальше. Остаток дня мы провели, не проронив ни слова. В тот вечер, когда мы разбили лагерь, отдельно отказалась от еды. «У меня от нее мурашки по коже», — признался Веспер, сидя рядом со мной за ужином. «Как ты можешь так говорить?» «Да, она странная, но только потому, что она пережила нечто ужасное», — сказала я, удивленная его словами. «Иногда люди так реагируют. Это необычно, но это не значит, что с ней что-то не так. Она всего лишь маленькая девочка». Я посмотрела на Адельну, на ее грязную одежду, на засохшие кровавые полосы на лице. Затем встала и взяла тряпку. Очень осторожно я очистила лицо девочки. К сожалению, прямо сейчас мы ничего не могли сделать с ее одеждой. Я не хотела снимать ее с ребенка, чтобы не пугать еще больше. И кроме того, в данный момент ее негде было постирать. Ланселетте удалось уговорить девочку выпить еще воды. Но от еды она упорно отказывалась. Когда отдельно повела себя так, словно понятия не имела, что такое сон, и сидела у костра, пока не начала заваливаться от усталости, я осторожно подняла ее и положила в палатку Ланселетты. Какое-то время отдельно смотрела в потолок широко раскрытыми глазами, не проявляя признаков того, что уснет. Но в конце концов ее дыхание замедлилось, и вскоре она погрузилась в глубокий сон, на который способен только ребенок. Ланселетта подперла голову рукой. «Кто мог привести сюда ребенка? Как ты думаешь, она заговорит с нами?» «Я не знаю». Я подумала о Флориане и о том, через что он заставил меня пройти. Я попыталась представить, что случилось с Адельной. Страшные, истекающие слюной звери напали на ее семью, разрывали на куски ее спутников, а она наблюдала за этим, забившись под фургон и гадая, когда придет ее очередь. Внезапно я поняла, что в моей жизни было нечто подобное. Я пряталась под кроватью, наблюдая, как мой отец избивает мою мать до смерти. Наверное, она провела одна не так много времени. «Как ты думаешь, ее родители были с ней, когда это случилось?» — прошептала Ланселетта, когда мы улеглись по обе стороны от девочки. «Ради ее же блага, надеюсь, что нет». Я подумала о том, как изменился взгляд Дравена, когда он заметил бирку на шее Адельны. Бирка все еще была на месте. Маленький белый листок бумаги висел на грязной бечевке. Я осторожно дотронулась пальцем до веревки. Я думаю, она могла быть рабыней Ланселета. Глаза подруги расширились от ужаса. «Что? Почему ты так говоришь?» «Этот ярлык», — сказала я, указывая на листок. Дравен тоже это понял. «Зачем ребенку носить на шее табличку с именем? Это кажется странным, если только ее не собирались кому-то продать». Эта мысль вызвала у меня отвращение, но я была обязана обдумать ее. «В Эскире нет рабов», — твердо сказала Ланселетта. «Это невозможно». «Что мы на самом деле знаем об Эскире?» — задумчиво произнесла я. «В Пендроте нет рабов, это правда, как и в Леоносе или Тентагеле. Но в Керуносе они могут быть. А Регид? Что мы на самом деле знаем о Региде?» «Немного. Кроме того...» — я прочистила горло. «Мерлин как-то сказала мне, что все то зло, которое я только могу представить себе, до сих пор процветает где-то в Айркануме. Если люди полны решимости превратить в рабов себе подобных, они найдут способ, особенно если они богаты и могущественны». «Значит, ее похитили?» — спросила Ланселетта, подперев голову рукой. «Это ужасно». «Может быть, Фенриры спасли ее от чего-то, что еще хуже?» Я нежно прикоснулась рукой к колбу девочки. «Что мы с ней будем делать?» — спросила Ланселетта. «После Вальтейна, я имею в виду. Мы заберем ее с собой в Камелот. Она будет жить в замке под моей опекой». Я подумала об Артуре и о том, как легко юной девушке становится добычей при дворе роз. «Или попросим Мерлин взять ее к себе. По крайней мере, до тех пор, пока она не подрастет. Тогда она сможет сама решить, чего хочет. У Адельны будет возможность выбора. Я позабочусь об этом», — решила я. Девочка зашевелилась во сне, мотнув кудрявой головкой, и я склонилась над ней. «Теперь ты в безопасности, малышка. Мы не позволим, чтобы с тобой еще что-то случилось». Я подумала о Дравене и о том, как он опустился на колени перед маленькой девочкой и отказался оставить ее. «Он не причинял вреда детям», — пробормотала я себе под нос, переворачиваясь на другой бок и готовясь ко сну.